Раз я попала к одной бедной женщине. Она получила меня в уплату за тяжелую паденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук. Никто не хотел брать меня. Я была для бедняги сущим несчастьем. «Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь», — сказала женщина. «Где мне при моей бедности беречь фальшивые деньги? Отдам-ка ее богатому булочнику. Он-то не разорится от этого. Но все-таки нехорошо это. Сама знаю, что нехорошо. Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины», — вздохнула я. «Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?» И женщина отправилась к богатому булочнику. Но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили. Он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба. И мне было так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим. Это я-то. Я. Когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне. Я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала: «Не хочу я никого обманывать. Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая. А впрочем, постой, мне пришло на ум, может быть, ты счастливая монетка? Право так, я пробью в тебе дырочку, продену шнурок и повешу на шейку соседкиной девочки. Пусть носит на счастье». И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитую, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки. Малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.